Глава 22. «Плохая идея. Не смогу. Я упрямилась, не желая выходить из экипажа, который подъехал к владениям рода Вокс. Смотрела через окно на величественную красоту белоснежного поместья и испытывала чувство глубокого стыда». «Не выдумывай», – возразила бабуля и толкнула меня в бок локтем. «Генерал Вернон Вокс – отличный мужик. Помнишь, как он помог тебе со сделкой? Не отказал же?» «Это другое», – отмахнулась я и вжалась в бархатное сиденье спиной. «Тогда предлагаю развернуться и прямиком в поместье Кроу направиться. Пойдешь ниц перед бывшим и будешь умолять взять тебя вместе с ребенком обратно, чтобы не потерять Грея». Я посмотрела на Алету как на безумную, а она ухмыльнулась. «Ну что, уже не так стыдно у Воксов защиты просить после такой картины?» Как ни крути, а старушка всегда умела приводить яркие примеры и наталкивать на нужные мысли. Я тяжело вздохнула, собираясь с силами. У себя в голове уже заготовила речь, но сумею ли ее произнести? «Не волнуйся, ты начнешь, а я подхвачу, или наоборот. Вот и увидим, чего стоит твой адмирал. Проверим на вшивость перед свадьбой. О женихе многое можно сказать, если посмотреть на родню. Вот у паскудника и родня убогая. Не зря же оно так сложилось», – подмигнула она игриво и вытолкала меня из кареты наружу. Дворецкий уже доложил, что мы прибыли с важным визитом, и ворота поместья распахнулись перед гостями. Лакей провел нас через сад к дому и сопроводил до гостиной. Но как же сложно было переступить порог! Я очень боялась теперь, что они просто выгонят меня за дверь, как безродную мать-одиночку, и будут рады избавиться от такой невыгодной для их легендарного сына партии. Но драконы встретили нас добродушными улыбками и учтиво пригласили к столу. Я смотрела на красивую пожилую пару и видела в них мягкие черты адмирала. Снова поймала себя на мысли, что соскучилась по Элиасу. Хоть бы он скорее вернулся живым и здоровым. «Простите за столь неожиданный визит», — поклонилась я драконам, «но я оказалась в таком положении, что мне больше не к кому обратиться за помощью». «Что ты, мы очень рады встрече. Присаживайтесь», – предложил Вернон, и мы сели за общий стол. «Что случилось, дорогая?» – по-матерински мягко спросила Сильвия, и у меня ком застрял в горле. Алета сразу поняла, что волнение мне сложно перебороть, и взяла удар на себя. «Я никому не рассказывала, как Леора появилась в нашей с Гюнтером жизни, но именно с этого следует начать», – заговорила бабуля, и я полностью окунулась в воспоминания о том страшном дне, который разделил мою жизнь на две половины. То звездное черное небо с жуткой картиной стояло перед глазами. Вернулось давно забытое ощущение безысходности и прихода скорой смерти. Слезы навернулись, но я их прогнала, когда история Алеты дошла до моих родов. Появление на свет Грейсона стало самым светлым событием. Его сила вернула мне возможность снова встать на ноги, а сам он окрасил мою жизнь яркими красками и осчастливил. И все бы хорошо, но его отец... «Так ты и есть пропавшая Амели Кроу?» Вернон никак не ожидал такого поворота. Ему было сложно скрыть изумление. «Да, Харон узнал, что у него есть сын, и провел первый оборот дракона с Грейсоном. А еще он узнал, что больше не может иметь детей, и Грей – единственный продолжатель рода Кроу. Я боюсь, что он отнимет у меня ребенка. У него с Шайлой огромные связи, они богаты и влиятельны, и я не справлюсь. В этой схватке мне одной победу не одержать. Нужна помощь, поэтому я и обратилась к вам, ведь Элиас сейчас на службе». Я с надеждой посмотрела на родителей адмирала и выдохнула. Алета притихла, ожидая ответа. Вернон и Сильвия переглянулись и одновременно кивнули. «А я давно говорила, что Шайла подлая», – прищурившись, подметила мать Элиаса. «Она не понравилась мне с того самого дня, когда впервые переступила порог нашего дома. Да и дружба Элиаса с Хароном мной не одобрялась изначально. И не зря. Шайла заслуживает суда, и нельзя оставлять эту историю в прошлом. Руки этой женщины в крови. Ты в серьезной опасности, Леора». «Я думаю, плавание Элиаса напрямую связано с тобой», – посмотрел мне в глаза Вернон. «Харон отправил его, когда узнал о сыне. Чего уж теперь скрывать, Элиас хотел сделать тебе предложение и явно сообщил об этом другу. Если в этой мирной миссии в Роунд с моим сыном что-то случится...» «Не говори такое! Сильвия осенила святым знаком мужа и замотала головой так сильно, что из ее высокой прически выпала шпилька. «Мы сегодня же отправим Элиосу послание кораблем», – встала она из-за стола. «Алета, поможете правдиво изложить историю Амели?» «С легкостью», – поднялась бабуля с места и ушла из гостиной вместе с драконицей. Когда мы с Верноном остались наедине, мужчина отставил кубок с вином и достал из кармана фляжку. Глотнул оттуда, скривился и обратился ко мне со всей серьезностью в голосе. «Что ты ответишь на предложение моего сына о замужестве?» «Я давно приняла это решение и не составила труда, честно сказать, особо не раздумывая. Я отвечу согласием. Для меня великая честь стать частью вашего рода». Вернон улыбнулся, глотнул еще раз и расслабился, откинувшись на спинку стула. «Элиас влюблен, и я понимаю, что с тобой он будет счастлив. Он выбрал девушку с непростой судьбой. Но я сделаю все, чтобы защитить вас с сыном, пока Элиас отсутствует. Ты можешь мне доверять, Леора?» «Благодарю вас, Вернон. Не представляете, как мне было важно это услышать!» произнесла от души, и на сердце стало легче. «Наконец я почувствовала ту поддержку, о которой мечтала. Мы с Алетой теперь не одни на этом поле боя». «Но сразу хочу сказать, что Харон имеет право на сына и может пойти по долгому и трудному, но действенному пути судебного разбирательства. Если суд вынесет решение отдать ребенка отцу, как единственного наследника драконьего рода, я ничего не смогу сделать. Такое решение в силах отменить лишь сам император». Безжалостно окунул он меня в страшную правду с головой. «Ты уверена, что приняла взвешенное решение, и ребенок не потянет тебя к бывшему мужу? Не хочу, чтобы сердце Элиаса было разбито». А вот такого вопроса я не ожидала и не задумывалась об этом. Замешкалась, вспомнив, как радовался Грей появлению отца, но и адмирал успел завоевать его внимание. Я понятия не имела, к чему может привести мое решение, но возвращаться в змеиное логово Кроу и бороться с Холли за Харона не намерена точно. Я уверена в своем решении. «Что ж, тогда предлагаю тебе с сыном переехать в наше поместье и заселиться в гостевые покои до приезда Элиаса. Я возьму вас под защиту нашего рода и приставлю стражу. Преступление Шаэлы нужно будет доказать, а это потребует времени. Тебе лучше пока находиться в безопасности». Выдвинул он условия, с которыми пришлось согласиться. «Хорошо, я соберу вещи, заберу сына и приеду. Взять и бросить любимое дело, оставить Алету разгребать бумаги и контролировать поставки – слишком тяжело. Но нет в этой жизни ничего важнее Грейсона, а ему мать нужна больше, чем предатель-отец со своей чокнутой семейкой».